Полемика между механистами и диалектиками. Сразу же после смерти Ленина советские философы оказались втянутыми в жесточайшую дискуссию, расколовшую лагерь марксистов на две непримиримые группы. Уже в этой дискуссии отсутствие научных аргументов компенсировалось грубостью и крепостью эпитетов, обвинениями в ревизионизме и ликвидаторстве, экстремистским фанатизмом в проведении своей позиции. Каждая из полемизировавших сторон не слушала аргументы и контраргументы другой стороны. В группу механистов, которые возглавляли Акселерот и Тимирязев, входили Варьеш, Скворцов, Степанов, Сарабьянов и другие. В группу диалектиков, которую возглавлял ученик Плеханова Деборин, входили Стен, Карев, Баммель и другие. В чем же существо разногласий между механистами и диалектиками? Полемика относилась прежде всего к статусу марксистской философии и отношению к естественным наукам. Если для механистов не может существовать отдельной и обособленной области философствования, в принципе отождествляемого ими с выводами естественных наук, то для диалектиков марксистская философия обладает самостоятельным статусом и специфическим содержанием. Она представляет собой методологию и теорию познания. Характерное для механистов позитивистское отождествление философии с общими выводами из естественных наук приводило в конечном счете не только к отказу от философского анализа достижений естествознания, но и к догматизации определенного, далеко не современного уровня развития научного знания. Если механисты ограничивали все научное знание законами механики и той картиной мира, которая была развита на основе классической механики, то диалектики, апеллируя к диалектическому методу немецкого классического идеализма, прежде всего к Гегелю, также не смогли подойти к гносеологическому и методологическому осмыслению достижений естествознания конца XIX – начала XX века. И те, и другие пытались реставрировать внутри философского знания компоненты уже отжившие или механицизм, или идеалистическую диалектику. Негативное отношение к ведущим теориям физики XX века составляло кредо механистов. Один из лидеров механистов, Тимирязев, обвинял всю физику в идеализме, поскольку она отказалась от наглядных механических моделей и заменила их абстрактно-математическими построениями. Так, теория относительности Эйнштейна для него — это область идеалистической философии, диаметрально противоположной марксистской философии. Отождествив теорию относительности с махизмом, на деле Эйнштейн выступал с критикой махизма. Тимирязев называл основателя теории относительности реакционером в науке, который будто бы способствовал попятному движению научного знания. Столь же нигилистично было его отношение к квантовой механике. Ошибочно отождествил механицизм с материализмом, а критику механицизма с критикой материализма и с идеализмом он связывал с отказом от механически наглядных моделей кризис в физике вообще и в квантовой механике в частности. Все критики механицизма, в том числе и среди советских ученых, квалифицировались им как проводники буржуазного идеалистического мировоззрения. К идеалистам, врагам марксизма и советской власти, он причислял таких выдающихся ученых, как Лазарев, Вернадский, Берг и других. Хотя в полемике с механистами диалектики были во многом правы и фиксировали действительные слабости методологической позиции защитников механицизма, однако и представители деборинской школы остались далеки от плодотворного философского обобщения достижений науки XX века. Основные усилия их были направлены на то, чтобы гальванизировать гегелевскую диалектику, доказать ее действенность во всех частностях и деталях, даже в тех, антикварность которых стала очевидной уже в XIX, а не только в XX веке. При всей глубине философского мышления Гегеля, его концепция не могла не нести на себе печать культуры начала XIX века. И в постановке, и в решении многих философско-методологических проблем она не могла не отразить особенности и ограниченности науки этого времени, многократно увеличенные идеалистической критикой естествознания, развернутой Гегелем в натурфилософии, в частности, критикой атомизма, ньютоновской оптики, дифференциального исчисления. Завышая степень научности гегелевской диалектики, ее перспективность для гносеологического и методологического анализа естествознания, представители группы Деборина пытались уложить достижения естествознания XX века в ее прокрустово ложе. Поэтому обвинение диалектиков в схоластике, выдвигавшиеся со стороны механистов, были во многом заслуженными. Навязывая науке XX века гегельянские схемы триады, диалектики столь же безапелляционно обвиняли в идеализме тех ученых, которые мыслили самостоятельно и развивали оригинальные методологическо-философские идеи. Так Деборин обвинял Вернадского в идеализме. Одним из центральных пунктов полемики механистов и диалектиков был вопрос о возможности редукции нового качества к количественным процессам и отношениям, то есть сведения сложного к простому. Если диалектики подчеркивали скачкообразность перехода от низшей формы к высшей, несводимость нового качества к количественным процессам, то механисты полагали, что именно такое сведение составляет основную характеристику научного знания. Проблема редукции крайне обострилась при попытке объяснить сущность живого. Можно ли свести живое к физико-химическим свойствам? Достаточно ли познавательных средств механики для объяснения жизни? Эти вопросы обсуждались в ходе дискуссии механистов и диалектиков. Трактуя качество как изменение того же количества, а скачки как выражение нашего незнания скрытых количественных параметров, механисты обвиняли диалектиков в витализме, поскольку последние проводили мысль о несводимости живого к физико-химическим процессам. Надо сказать, что и среди современных философов ведутся дискуссии о редукционизме, о возможности сведения живого к физико-химическим процессам и о границах такой редукции. Спор между механистами и диалектиками был далек от научной полемики. Стороны не стеснялись в средствах, обвиняя друг друга в идеализме, ликвидаторстве, схоластике, эклектизме, антимарксизме, философской беспомощности и так далее. Деборин обвинил Акселерот в сионизме, а Акселерот своего оппонента в мещанстве и в соединении марксистской фразы с антимарксистским содержанием. Вторая всесоюзная конференция марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений в 1929 году квалифицировала механистов как наиболее активное философское ревизионистское направление. С этого года, года Великого Перелома, влияние механистов идет на убыль и окончательно побеждает программа диалектиков. Свою основную задачу группа Деборина усматривала в разработке диалектики как метода изучения природы и общества, как особого способа мышления, противостоящего формальной логике. Подвести под естествознание фундамент материалистической диалектики — так мыслилась деборинцами основная линия философских исследований. Было создано общество воинствующих материалистов-диалектиков, организован журнал «Естествознание и марксизм», ответственным редактором которого стал академик Шмидт. В редакционной статье журнала «Наши задачи» подчеркивалось, нам нужны не мнимо-материалистические формулы, не терминологический псевдомарксизм, а добросовестное, самостоятельное, включающее проникновение в самые специальные вопросы науки, упорная работа, направленная на расширение области применения марксистской методологии и на выявление ее плодотворности в применении к конкретному материалу естествознания. Примечание: «Естествознание и марксизм», 1929 год, номер 1, страница 15. В первых номерах журнала были опубликованы статьи ведущих советских ученых Люстерника, Серебровского, Заводовского, Дубинина, Агола и других. Однако довольно скоро общество воинствующих материалистов-диалектиков, как корабль ракушками, обросло лакействующими псевдоучеными, которые ради корыстных интересов были готовы подвести псевдомарксистскую фразеологию подо все, что угодно. Так общество врачей-материалистов при первом МГУ обсуждало доклад о применении диалектического метода к проблеме классификации туберкулеза. Постепенно, за год-полтора, в обществе воинствующих материалистов-диалектиков утвердилась линия, идущая вразрез с программой, которая была сформулирована в редакционной статье. Эта линия была выражена Кольманом как линия систематического пересмотра всех методологических понятий наук под углом зрения их диалектизации. Она, по сути дела, вела к тому, что громилы от философии насильственно внедряли марксизм в естествознание, шельмовали многих советских ученых и целые научные теории и направления. Диалектизация естествознания, к которой взывали представители группы Деборина, закончилась прямым вмешательством Сталина в философские дискуссии и победой группы молодых, откровенных сталинистов.